Глава 107. Отец Фрэнк Бартолини сидел за партой и разглядывал через окно внутренний двор Гарвардского университета. Преподаватель вдалбливал им в головы, насколько важна служба военных священников на передовой. Капеллан заменяет солдатам отца и мать. Он никогда не бросит своих чад. Военные священники — представители Господа на земле, олицетворяющие Его любовь, всегда готовые дать совет, прочесть молитву, утешить, а также сделать все для спасения раненых и умирающих. Любой ценой. Фрэнку разрешили покинуть церковь Святого Роха в Нью-Джерси, чтобы вступить в службу военных священников всех вероисповеданий, откликнувшихся на призыв под знамена. Он носит сан священника уже 6 лет. Паства отца Фрэнка – община итальянских эмигрантов церкви на Хантертон-стрит. Этот красивый храм-базилика – проект отца Умберто Донати, который осуществил свою мечту, полностью воспроизведя облик церкви родного города на севере Италии. Теперь Фрэнк – младший лейтенант и подчиняется приказам старших по званию. Он изучает военное право и традиции, правила армейской дисциплины, осваивает снаряжение, учится работать в тесном сотрудничестве с другими капелланами. Их воспринимают как единый отряд, в котором каждый должен иметь представление о ритуалах прочих конфессий и даже провести службу, если понадобится. Он обязан знать иудейский седер, а священники-евреи уметь читать молитвы по четкам и исповедовать. Мысль о том, что он универсальный служитель церкви, который заботится о духовных нуждах людей различного вероисповедания, одновременно пугала и вдохновляла Фрэнка. Капелланы должны иметь и соответствующую физическую подготовку. Будучи довольно молодым священником, он не видел в этом проблемы. Однако некоторым из его старших коллег длительные переходы, марш-броски и гимнастические упражнения давались тяжело. Фрэнк ожидал распределения, гадая, куда его отправят. Как и многие другие, в то роковое декабрьское воскресенье он слышал сообщение по радио и сразу же задумался. Не пойти ли ему добровольцем? Он посоветовался с отцом Донати, и тот однозначно одобрил его намерение. «Ступай, сын мой, священники на войне нужны. В окопах атеистов нет. Молодым солдатам понадобится твоя помощь. Ты научишь их молиться». Фрэнки гордился своей формой с эмблемой креста на воротничке. Родители подарили ему епитрахиль из пурпурного шелка, которую он может надевать во время полевой службы. Его радовало количество священников, изъявивших желание пойти на фронт. Причем многие из них имели итальянские корни, как и он. До сих пор с трудом верилось, что Гитлеру удалось сделать Италию своей союзницей. В отличие от отца, Фрэнк не ощущал связи с этой страной, однако его фамилия говорила сама за себя, и значит, он должен приложить еще больше усилий, чтобы доказать свою преданность. Военная подготовка оказалась нелегким делом, и Фрэнк порой сомневался, справится ли он, когда придет время. Хватит ли у него мужества выстоять на передовой во время артобстрела? Как он среагирует, увидев оторванные руки, ноги и головы? Зрелище пока знакомое только по фотографиям. Будут ли солдаты уважать его? Фрэнк понимал, что по характеру отнюдь не крепкий орешек, не то что его брат Джеки. У него даже не будет оружия. Впрочем, как сказал лектор, мужество – это страх, прочитавший молитвы. Держитесь за веру, она проведет вас через все трудности. Больше всего Фрэнк боялся плыть по океану на большом военном корабле. Он совершенно не выносил качки. Его тошнило даже в лодке на озере. Как посмотрят солдаты на священника, который всю дорогу через Атлантику будет висеть, перегнувшись через борт? Он станет посмешищем еще до выхода в море. Перед отправкой на фронт Фрэнк получил короткий отпуск и приехал домой, где его ждал прощальный ужин с семьей. Фрэнк умял все свои любимые блюда, не забыв про густой насыщенный соус арабьята и особый чизкейк из кондитерской Беллини. Он сидел за столом, стараясь запомнить каждое мгновение, ведь все, что ему останется на ближайшие месяцы, это воспоминания. Патти оживленно болтала, мама улыбалась, откидывая с лба прядь волос, а Джек поглядывал на дорогие наручные часы, торопился в город по своим темным делам. Несмотря ни на что, семья — его крепость, плоть и кровь, как часто повторяет один из новых товарищей Фрэнка, священник-протестант. Ему будет не хватать простого домашнего уклада, ведь на фронте придется стоять бок о бок с парнями вроде Джека, сильными, крепкими, недоверчивыми, которые не жалуют духовенство. Фрэнк уже собрался уходить, когда отец что-то вложил ему в руку, что-то мягкое, на ощупь и странно знакомое. «На память от меня», — произнес отец, — «прошу, сохрани. Мы очень гордимся тобой». Фрэнк опустил глаза на крохотную пинетку. «Не понимаю», — растерянно сказал он. «Я всегда считал, что эта вещица принадлежала моей маленькой дочурке. Не сочти меня сумасшедшим, но в моем сердце Олесия остается живой. Чей бы это ни был башмачок, он уцелел в страшной катастрофе Титаника. Пусть он принесет тебе удачу». «Папа, это все предрассудки», — замотал головой Фрэнк, однако отец зажал пинетку в его ладони. «Этот башмачок — символ любви, надежды и спасения в самых трудных обстоятельствах. А еще маленькая память о доме, маме и папе, обо всех, кто ждет твоего возвращения. Пожалуйста, возьми». Фрэнке ничего не оставалось, как принять подарок. Он положил пинетку в карман и обнял отца. «Может быть, твой талисман убережет меня от морской болезни?» — пошутил он, стараясь смягчить горечь прощания. «Молитесь за меня». «Я буду молиться каждый вечер», — сквозь слезы проговорила мать и трясущимися руками забрала у него тарелку. «Береги себя, сынок, и да пребудет с тобой Господь!» Анджело проводил Фрэнки, едва сдерживая слезы. Он горд своими сыновьями. Оба добровольцы, оба попали в пехоту, а младший будет служить капелланом на переднем краю. Никто не обвинит мужчин Бартолини в отсутствии патриотизма. Анджело до сих пор не воспринимает тот факт, что его итальянская родня формально считается противником. Старик-отец, добрейшей души человек. Но какой из него противник? Тем не менее, в письмах с родины явственно ощущается страх, смятение, недомовки и подозрительность. Анджело не затем оставил семью и пересек океан, чтобы родные люди превратились во врагов. В прошлую войну он держал в руках оружие, но сейчас слишком стар, у него слабая грудь, поэтому все, на что он способен, это молиться за них. К тому же кто-то должен беречь честь семьи. Патриция того и гляди, позабудет свои итальянские корни. Она даже имя сменила для сцены. Патти Бар. «А чем тебе не нравится Патриция Бартолини?» — возмутился Анджело, увидев фамилию в театральной программке. «Слишком длинно. Мне нужно что-нибудь современное, короткое и звучное», — объяснила Патти и тряхнула огненно-рыжими кудрями, словно напоминая, что она еще и наполовину ирландка. «Дети нынче выказывают родителям куда меньше почтения, чем прежде. Анжела, к примеру, никогда бы не осмелился перечить отцу. А тут один взгляд изумрудных глаз, и он уже растаял». Вдобавок Патти выкинула еще один фокус. «Я посещаю курсы оказания первой помощи», — объявила она. «И, может быть, пойду на войну санитаркой». «Наша семья отдала в армию двоих сыновей. Этого достаточно. Я не позволю, чтобы все мои дети разлетелись кто куда», — не на шутку рассердился Анджело. «Папа прав. Не торопись, дочка», — поддержала его Кэтлин. «Твои представления помогают людям отвлечься от печалей. В конце концов, увеселение публики. Еще один вид военной службы», — добавила она, также похолодев при мысли потерять дочь на поле боя. «Мы все хотим увидеть твое имя на афишах». Его дорогая женушка знает, как найти подход к дочери. Интересно, как бы Мария воспитывала Олесию? В той другой жизни Олесия уже вышла бы замуж. Ладно, перед ним действительность, и он обязан заботиться о семье, которая в нем нуждается. Отдав Фрэнке детский башмачок, Анжела чувствовал себя глупо и все же считал это очень важным. Он охотно подарил бы Джеки свои часы, если бы не опасался, что тот швырнет их на карточный стол. «В каком мире приходится жить?» — Анжела вздохнул. Ему остается лишь сидеть в сторонке и наблюдать, как любимые дети сражаются на мировой арене.